Мне очень хочется принести рыбку домой и рассказать маме, как ловко я поймал ее. И, конечно же, я не забывал бы ее кормить, но я неожиданно для самого себя говорю: «Зачем она мне? Вот еще!» Лялька передразнивает: «Зачем, зачем?» и уходит, держа высоко бутылку с отбитым дном. «Папа! Тарарам! Папа! Тарарам!» Через три ступеньки вверх. «Леньке не скажу ничего, проболтается!» «Папа! Тарарам!» Влетаю в коридор. На повороте сбиваю Кольку, отлетел к стенке вместе с самокатом. Не заревел, его ежедневно сбивает, привык. Грожу ему кулаком и распахиваю дверь. Солнце во всю комнату, а в солнце голая мама. «Ой!» Прикрыла грудь и присела. «Фу ты, Господи, напугал как!» Выпрямилась. Только сейчас замечаю на полу таз. Хлопнул белый парус, и все исчезло. Осталось солнце и теплые пятна простыни, в которые тычусь губами. Мама гладит мои волосы и шепчет убаюкивающе: «Что ты, что ты?» Ищу лицом и слышу твердое, спокойное: «Тук-тук». «Люблю», — срывается у меня. «Тук-тук», — отвечает мне ее сердце. «Люблю». Тук-тук. Не удивляйтесь, что я так хорошо помню этот июньский день 35-го года. Если не помните такого дня вы, когда впервые произнесли это слово, то мне искренне жаль вас. Для чего же тогда память? Что же тогда хранить в ней? Какие дни? Я уверен, что помним мы только одно. Неповторимое. Вот и сейчас я закрываю глаза, сдавливаю рукой виски, и через тьму времени снова вижу свинец окна. Ощущаю рядом маму, которая дышит на мои коченеющие ноги. И я начинаю еще раз жить в далеких днях января 42-го года. Отца нет. Мы одни под одним одеялом. Последние дни. Говорим слова, схожие с лаской. Часами молча смотрим в глаза друг другу, и возникает тепло. Тихо молимся за близких и проклинаем врагов. Вот день, когда мама смогла выйти на работу в госпиталь. Вернулась утром. Вышла еще раз и вернулась утром. А вот и то утро. Лежу с открытыми глазами и слушаю, как стреляет в соседних комнатах мерзлый паркет. Прошуршали по коридору незнакомые шаги. Вошла и села у дверей молодая женщина, сняла ватные рукавицы, хлопнула ими и сунула подмышку. Тут же снова надела их, встала и извиняющимся голосом сообщила: «Антонина Тимофеевна умерла». Постояла чуть, добавила: «Она в сарае за главным корпусом. Где все?» Закрыла лицо руками и вышла. «Остановлюсь здесь. Остановлюсь для того, мой читатель, чтобы сказать главное. С этой минуты, когда женщина вышла, меня не стало. С этого мгновения я начал двигаться, решать, говорить, короче, жить. Другой человек. Совсем другой. И куда я дел эту проклятую ножовку? Еще уже полчаса. Топор здесь, у дверей. Я должен это сделать. И никакого мороза. Жара. нечем дышать.